«Это было не самое удачное решение», – произнес Макмагл, рассматривая трубку для курения табака в руках. «Я бы сказал, это было однозначно ошибкой». «Я все просчитал. Этот артефакт отвечает всем заявленным вами условиям». «Я про Сарта. Что бы ты делал, если бы он не смог бы выбраться?» «Вытащил бы его сам», – пожал плечами ученик. «Это же очевидно, и я...» «Ты отрубился бы и проспал еще пару дней. А твой друг мог уйти в стихию из-за глубокой медитации», – покачал головой учитель. «Это было крайне безответственно». «Простите», – сморщился от боли в разбитых губах Юринай. «Мне тебя прощать не за что. Ты хорошо поработал. Это действительно достойный образец». Трубка выглядела довольно необычно. Если стебель для табака был вполне обычным, то остальную часть Юринай вытянул до предела, образовав тонкий длинный мундштук. «Почему такая форма?» «Я взял за основу заклинание «Сияющий меч», — пояснил Юринай. «У него есть возможность регулировать поток света прямо во время боя. Это может очень пригодиться». «А защита, я так понимаю, сияющий щит?» «Да, руны схожие. Я на одних рунах сразу два заклинания делал». «Экономия места и потерь», — кивнул Магмагл. «Хорошо выполненная работа. У меня к тебе только один вопрос. Ты внутрь замуровал два больших накопителя. Как ты их заполнять собираешься? Тебе на это несколько лет потребуется». «Я сделал кое-что интересное. Загляните внутрь камеры для табака». Профессор заглянул туда и обнаружил на дне мелкий, но очень ровный и четкий рисунок. «Это что?» «Копия ритуала по перегонке силы», — пояснил ученик. «Каждый раз, когда в этой трубке горит табак или другая благовония, артефакт вытаскивает при этом силу и перегоняет в свет». «Потери?» «Почти 40%, но я лучше и не надеялся сделать». Магмагл поджал губы и кивнул. «Достойно. Работа засчитана», — произнес он. «Надо будет подготовиться к церемонии», — ответил он, продолжая разглядывать артефакт и вчитываться в руны. «А в чем будет заключаться церемония?» «Твой друг продемонстрирует уровень сродства, а ты — работу этого артефакта. Ничего сложного». «Понятно», — кивнул Юринай и расслабился. «Что же?» — вздохнул профессор и с грустью отложил артефакт. «Думаю, тебе стоит отдохнуть. Отеки спадут через пару часов». «А как там Сарт?» — неуверенно спросил ученик. «Насколько я понял, он сделал серьезный скачок в контроле и понимании своей стихии. Резерв, правда, остался таким же». «А как артефакт Бойко? Она закончила свой соблазнитель?» «Соблазнитель?» — усмехнулся профессор. «Нет, у нее сейчас выпускная работа. Она взялась за шкатулку с эффектом пространственного кармана». «Как? А как же?» «Так», — поднялся на ноги профессор. «Это можно и потом обсудить. Сейчас тебе надо отдохнуть, и чтобы я не видел тебя в корпусе минимум пару дней. Лекари еще обещали восстанавливающие ванны тебе провести. Придется потерпеть». Учитель похлопал по плечу ученика и быстрым шагом направился прочь из палаты. «А как же соблазнитель?» — спросил закрывшуюся дверь Юринай, и тут начало приходить понимание. «Быть того не может», — прошептал парень. В этот момент дверь с едва слышимым шорохом открылась, и на пороге появилась сама Бойко. «Привет», — улыбнулась она. «У меня к тебе дело». Юринай приподнялся в кровати и уставился на нее. «Я немного не в форме». «Да, понимаю», — кивнула она. «Но если ты меня выручишь через пару дней...» «И что это за дело?» — спросил Юринай, уже примерно представляя, чего хочет девушка. «В общем, нужно повторить ритуал. Я запорола заготовку», — изображая досаду, произнесла она. «Не было никакого ритуала. И артефакт ты делаешь с пространственной магией», — ответил парень, внимательно смотря, как меняется лицо девушки. «Если тебе очень хочется, то просто так и скажи. Я не против». Девушка начала заливаться краской, а Юринай тут же добавил. «Только без огласки и без этих всех артефактов и ритуалов».